Прощайте, господа. Пойдем. До встречи в раю. Лакей, обслуживай до утра. Ты пьян. Пусти. До встречи в раю. Thank you.